но любезно дала мне номер его мобильного. Эдди ответил после третьего звонка. Я представилась правой рукой Кэт. Возможно, это было некоторым преувеличением, но я считала, что так смогу привлечь его внимание. «Вы хотите сказать, что кто-то пытался ее отравить?» — спросил Эдди ошарашенным тоном, выслушав меня. Я подтвердила. «Да, возможно. Этим делом занимается полиция. Но нам понадобится ваша помощь. У нас тут, знаете ли, не секретная служба Министерства финансов», — заявил он. «Знаю, но надо сказать охранникам в вестибюле, чтобы смотрели повнимательнее. И еще, чтобы кто-нибудь время от времени проходил по этажу. Вы не могли бы продумать, что именно в состоянии предпринять ваш отдел и позвонить миссис Джонс домой?» Я прямо-таки чувствовала, как он разрывается между желанием поучаствовать в приключении и нежеланием сдвинуть с места свою задницу хоть на дюйм больше того, что вызвано необходимостью. В конце концов, он сказал, что перезвонит Кэт в самое ближайшее время. Мне было слышно, что кто-то позвонил во входную дверь. Мчась вниз по лестнице с двумя листками факса в руке, я увидела, как Кэт встречает в коридоре руководящий состав редакции «Глянца». Я заметила, что в мое отсутствие Кэт успела подновить макияж. Число прибывших, естественно, входила Лесли. Она была в темно-синем, в тонкую полоску платье без рукавов. Наверное, рассчитывала, что будет казаться в нем стройнее. При ней была клетчатая сумка от Шанель размером с приличный стадион. Полли в блейзере, наброшенном поверх блузки, выглядела встревоженной и взбудораженной. Кип появился с тем же выражением озабоченности, которое отработал раньше. Пришла и Рэйчел Каплан, редактор по работе с моделями, та самая, которую Кэт при мне отчитывала по телефону. Многие отмечают, что она старается быть точной копией Кэт, и сегодня это было особенно заметно. Ее светлые волосы каскадом не спадали на плечи. На ней были прямая юбка до колен лавандового цвета, топ без бретелек и свитер в тон, наброшенный на плечи, а также очень открытые туфли. Вся компания, по-видимому, приехала в одном такси. Своими недовольными физиономиями прибывшие походили на группу туристов, которым только что сообщили, что кондиционер в их автобусе в обозримом будущем не починят. Мне показалось, что они очень удивились, увидев, что по лестнице сбегаю я. Однако Кэт не стала никому ничего объяснять. Я шепотом сказала ей, что полиция получила по факсу список приглашенных и что позже ей перезвонит Эдди, и что, поскольку у нее совещание, я ухожу. Я посоветовала ей позвонить Джеффу и попросить как можно быстрее вернуться домой, а также сообщить обо всем случившемся Гарри, владельцу компании. Рассеянно выслушав меня, Кэт закрыла раздвижные двери в гостиную, потом повернулась ко мне и проговорила. «Бейли, я в ужасе. Ты должна мне помочь. Ты единственная, кому я могу полностью доверять. Но ты же знаешь, Кэт, я всегда готова помочь. Если тебя что-то испугает или просто обеспокоит, или если на тебя снизойдет озарение, и ты поймешь, кто это сделал, сразу же звони мне. Мне нужно большее. Ты должна помочь мне выяснить, кто пытается навредить мне. Кэт. Но теперь, когда практически ясно, что совершено преступление, делом должна заниматься полиция. Бейли, я хочу, чтобы ты тоже провела расследование. Ты ведь пишешь на криминальные темы. Это твой конек. Кэт, Я пишу о преступлениях, но не расследую их. Но тебе всегда удается увидеть события в ином свете, чем видят все остальные. Ты замечаешь то, чего не замечают другие. Ну, прошу тебя, Бейли. Ладно, сдалась я. Давай встретимся завтра пораньше и обсудим план действий. Думаю, встречаться лучше не на работе. Созвонимся утром, и ты скажешь, когда тебе удобно. Я сказала, что беру с собой копию списка гостей, чтобы просмотреть его вечерком, и предложила дать Одри поручение. Пусть подготовит резюме на всех сотрудников, которые были на вечеринке. Но до тех пор, умоляю, будь осторожна. Вызови домой Джеффа. И, пожалуйста, не выходите никуда из дома. Я обняла ее за плечи и попрощалась. На улице суетилась ребятня, ученики частной школы, но репортеров, к счастью, не было. Я быстро зашагала в сторону Парк-авеню, где собиралась поймать такси. Сердце мое билось, как сумасшедшее. В желудке все переворачивалось. Я думала о том, как быстро и как резко может все перемениться. Я потратила полдня, выясняя все о Хайди, пытаясь разгадать ее тайны и понять, что могло привести ее к смерти. Но оказалось, что все не так, что жизнь и тайны Хайди тут ни при чем. Оказалось, что в центре событий стоит Кэт, и это ее жизнь, а не жизнь Хайди, нужно изучать под микроскопом. Кто-то пришел на вечеринку с намерением ее убить. Почему? Какой у него был мотив? Обида? Ревность? Месть? И теперь, когда первая попытка провалилась, станет ли он действовать снова? У меня на руках был список гостей, и мне не терпелось в него вчитаться. Вдруг меня осенит какая-нибудь идея? Когда я садилась в такси, мне пришла в голову очень страшная мысль. Я оставила Кэт наедине с четырьмя коллегами, причем все четверо присутствовали на той злополучной вечеринке. Я схватила мобильник и стала звонить Кэт. «Кэт, Карлотта все еще в доме?» «Да, а что?» – нетерпеливо ответила Кэт. «Так, ничего, просто проверяю. И вот что». «Будь осторожна. Обещай, что будешь осторожна». В половине седьмого вечера мне кто-то позвонил по телефону, и когда я ответила, повесил трубку. Это был первый звоночек, хотя тогда я ничего такого не подумала. Когда я открыла дверь квартиры, раздавался трезвон, и я, понимаю, это выглядит жалко, но это так, чуть шею не сломала, помчавшись к телефону. Я-то думала, что звонил Кайл. Как же, разбежалась. Держа трубку, я чувствовала, что на том конце провода кто-то слушает. Но оба моих «Алло» остались без ответа. Потом раздался щелчок. Определитель номера записал. Номер заблокирован. От Кэт я не сразу поехала домой. Дело в том, что из такси я позвонила по мобильному в офис и узнала, что гранки статьи, которую я сдала в июльский номер, почти готовы. Поскольку статья должна была идти в печать уже на этой неделе, мне нужно было срочно прочесть гранки. Я вернулась в Глянец и проторчала в своем кабинете почти полчаса. Мне, конечно, не терпелось посмотреть список гостей, но время и место были не самыми подходящими, и я решила отложить это занятие до возвращения домой. Появившееся временное окошко я использовала, чтобы позвонить моему соседу и другу Лэндону. Я объяснила, что мне хочется кое-что с ним обсудить, и спросила, может ли он со мной поужинать.